11 января 2017 года, 13 часов 35 минут. Российская Федерация, Республика Коми, бывший аэродром стратегической авиации, Нижняя Потьма, полигон ГНКЦ «Позитрон», здание бывшего штаба полка, кабинет куратора. «Товарищи и господа, кому как удобнее», — сказал Одинцов, когда его гости расселись по стульям и диванам. «Все вы молодцы, так что вам моя благодарность и рукопожатие перед строем. Теперь, как в КВН, два вопроса для умных голов. Первое. Нам необходимо научиться точно определять, куда мы попали. И второй вопрос. Что это с вашей машиной делать? Кстати, о Нобелевской премии по физике пока и не мечтайте, поскольку ваша машина есть наше самое тайное и мощное оружие. Но кто же откажется раздавить паровоз еще тогда, когда он был чайником?» «Насчет Нобелевки понятно. Не очень-то рассчитывали», — кивнул профессор Зайцев, протирая платком очки. «Что касается определения временного адреса, то в голову не приходит ничего. Как выйти на улицу и спросить?» «Выйти и спросить — это, простите, по моей части», — поправил профессор Одинцов. «А я пока считаю такой экстрим преждевременным, так что, дорогие мои, нужен научный метод». Начальник испытательной службы на некоторое время задумался, потом сказал: «Тогда, Павел Павлович, мы можем попробовать воспользоваться астрономическим методом». «Астрономическим?» — переспросил профессор Зайцев. «Вот именно!» — подтвердил Михеев. «Я где-то читал, что полная карта звездного неба никогда не повторяется. Зная место и точное время снимка, вполне можно вычислить год и день». «Значит, нам нужен астроном», — Одинцов задумался, а потом кивнул. «Астронома найдем. Что еще?» «Переезжать отсюда надо», — вздохнула Ольга Кокоринцева, колыхнув необъятной грудью. «Тут у нас 320 дней в году, пасмурные, и астроном ничего не увидит». Глаза у Одинцова округлились. «Куда переезжать? Ваша машина-бандура занимает целый ангар и секретно, как 10 манхэттенских проектов. Скажите, Ольга Александровна, а без переездов нельзя?» Тут Зайцев и Михеев переглянулись. «Видите ли, Павел Павлович, — начал профессор, — этот вариант машины такой громоздкий из-за варьируемого кристалла, который нужен при сканировании. В полевой конструкции мы можем применить куда более простой метод со сменными картриджами, каждый из которых рассчитан на свой канал. Размеры машины при этом сильно уменьшатся, а если перейти на питание от промышленной сети, то тогда не будут нужны и генераторы». «Понятно», — кивнул Одинцов, — «это обнадеживает. Теперь три вопроса. Первый. В какой срок вы закончите этот свой полевой вариант? Второй. Какие у него будут габариты? Третий. Куда ехать за снимками неба?» Инженер Зиганшин прокашлялся. «Товарищ Одинцов, по первому вопросу, я думаю, что мои ребята уложатся в 3-4, максимум в 10 дней. За основу мы сможем взять уже готовый, второй неудачный вариант изделия. Он у нас до сих пор не разобран. Необходимо только переделать его под сменные кристаллы и откалибровать. Что касается размеров...» Назир Турсунович задумался. «Рассчитывайте на 2 КАМАЗа. В Кунге можно будет смонтировать саму машину, а в тентованном перевозить темпоральную камеру и кабельное хозяйство. Если местность без промышленных сетей, то тогда понадобится еще 2 машины. Одна с дизель-генератором, а другая с трансформатором». Инженер Зиганшин посмотрел на начальника испытательной службы и провел рукой по гладко выбритому подбородку. «Только вот, Александр Владимирович, должен заметить, что для временных зон, расположенных в 20 веке, астрономический метод явно избыточен. Достаточно ввести в темпоральную камеру антенну радиоприемника и прослушать местное радио, хотя бы маяк, или что там в это время есть. Сигналы точного времени транслируются с самого начала регулярного радиовещания. Это я вам говорю как специалист и краевед. «Назир прав. Это я, дура, сразу не догадалась», — сказала Кокоринцева и добавила. «Астрономией лучше всего заниматься на югах, там, где 300 солнечных дней в году. Высокогорье, арбузы, хурма, а также попадаются и наши военные базы». «Спасибо за совет, Ольга Александровна и Назир Турсунович», — кивнул полковник Одинцов. «Итак, товарищи, цели определены, задачи ясны. За работу!»